Глава 26. «Так и будем сидеть дома?» – заглянул в комнату Кир. «Суббота, погода шепчет. Пошли гулять». Репетиция давно закончилась. Перед этим мы с Киром позавтракали и болтали ни о чем. В основном строили дальнейшие творческие планы, хоть и думалось мне об этом с трудом. Что со мной дальше будет? Каким боком мне вылезет мой обман? Эти вопросы были основными, которые занимали почти все мои мысли. И еще я периодически украдкой посматривала на телефон. Вдруг Игорь отписался, а я не заметила сообщения. Но нет, телефон мой молчал, а сама я уже не находила себе места. С одной стороны, мне очень хотелось откровенного разговора с Игорем по телефону или когда он вернется, а это уже завтра, если не ошибаюсь. Но с другой стороны, я боялась. Даже возникло желание все бросить и уехать домой. Тогда, конечно, никто за мной следом не отправится, чтобы вернуть обратно в столицу и в свою жизнь. Под «никто» я подразумевала Игоря, естественно. С сегодняшнего утра он всецело царил в моих мыслях. Встречи с ним я жаждала и боялась одновременно. И никак не получалось придумать, как стану перед ним оправдываться. «Малышка, ау!» – поводил Кир перед моим лицом рукой. «Ты где вообще?» – склонился надо мной с усмешкой. «Тут я!» – тряхнула я головой и села на диване. Сразу же закружилась голова. «Ну, правильно. Я и сама не знала, сколько уже лежу вот так, глядя в потолок, и прокрастинирую, пока Кирилл занимается какими-то домашними делами». «Так, вставай-ка!» – сдернул меня Кир с дивана. «Это он, конечно, зря сделал. Пока еще я не восстановила равновесие». Ну и, естественно, от резкого движения меня снова повело, и я потеряла равновесие, оказавшись в объятиях Кирилла. Весьма крепких объятиях и совсем не безобидных. «С тобой все в порядке?» — обдал Кир мое ухо горячим дыханием, более страстным, чем хотелось бы. И по телу моему разбежалась толпа мурашек ни с того ни с сего. «Просто слабость», — уперлась я ему в грудь ладонями. Но отпускать меня не собирались. Кир, напротив, потянулся к моим губам. Тут уж я не на шутку перепугалась. «Не надо, Кир!» — увернулась от поцелуя. В том, что именно это он и хотел сделать, не сомневалась. «Ясно», — убрал Кирилл руки и отошел на шаг. «Так что насчет прогулки?» — уточнил вроде как нормальным голосом, но почему-то мне послышались обиженные нотки. «Погулять можно», — кивнула я. «Только переоденусь». «Давай, жду тебя тогда». Слишком быстро метнулся Кир за дверь. Он словно сбежал от меня сейчас, не доверяя себе же. А я почувствовала себя муторно из-за всего того двоякого, что испытывала к парню. Вот вроде друг он мне, еще и соратник в нашем общем деле, и связывают нас прежде всего общие интересы и желание победить в конкурсе, но уже не первый раз я замечаю за ним совсем не деловой или дружеский интерес ко мне. И вроде как мне совсем этого не нужно, а приятно, черт побери. Да и парень он классный, как ни крути. А с Игорем у нас все очень сложно и непонятно. Но нет, не нужно мне ничье больше внимания. И люблю я только Игоря, хоть он об этом даже и не догадывается. А в свете последних событий, скорее всего, скоро судьба и вовсе разведет нас в разные стороны. На этом месте размышлений, когда слезы опять слишком близко подступили к глазам, я запретила себе думать об Игоре и обо всем, что касалось его напрямую. Не сейчас. Сейчас я просто отправлюсь гулять в приятной компании, а обо всем грустном подумаю потом, на досуге. Сначала мы с Киром просто долго шли пешком, куда глаза глядят. Я думала, что после недавней неловкости общаться нам будет тяжеловато, но ничего подобного. Кир вел себя естественно, как всегда много болтал, рассказывая мне всякую всячину. Я же по большей части слушала его, а иногда даже смеялась над его байками. Когда он предложил зайти в кафе пополдничать или поужинать, потому что день вовсю клонился к вечеру, я отказалась. Не хотелось сидеть в духоте в четырех стенах. И мы с ним сошлись, что отлично поедим и в парке, на скамейке возле пруда. Возле такого мы как раз и оказались. Как обычно, Кир купил еды больше, чем в состоянии съесть два человека. Но о его аппетитах я уже знала не понаслышке. Ну и со всем этим добром мы удобно устроились на свободной лавке. «Слушай, а как этот дядя твой и не твой? Ну, тот, у которого ты остановилась?» Вопрос этот Кир задал в самый неподходящий момент. Я наконец-то успокоилась и даже расслабилась. Прикусывала наггетс, отщипывала от куска хлеба крошки и бросала проплывающим мимо уточкам. И меньше всего мне хотелось говорить на эту тему. Но и не ответить второй раз я не рискнула. «Вот так. Он дядя моей подруги, Ольки. Мы вместе с ней должны были ехать сюда, но в последний момент она слилась, и я приехала сама. А потом ее дядя стал считать меня своей племянницей, а я не стала его переубеждать в обратном. Я не хотела врать, так само собой получилось. А теперь он узнал правду, и...» Только тут я осознала в полной мере, что сознательно заморочила Игорю голову. Никакой подходящей возможности я не ждала, да и таких у меня была куча. Я просто молчала в тряпочку, потому что самой так хотелось. Ну а теперь вот получаю по заслугам. — Ого! — хохотнул Кирилл. — Узнал правду и выгнал тебя? — Ага! — вздохнула. — Хоть выгнала меня Марина, но он мне даже не ответил. Возможно, сообщение мое не прочитал, или оно вообще не дошло до него.